подписать купчую на участок. Пока остальные собираются в путь, Тиета отводит Перпетую в тещину лачугу и вручает ей связку ключей. «Сделай, пожалуйста, одолжение. Открой синий саквояж. Вот, заметь, какой ключ. Возьми чемоданчик, где я храню деньги. Ты его видела? Отопри маленьким ключиком и вынь». Она подсчитывает громко сумму. «Это мне нужно, чтобы внести Модеста Пиресу задаток за участок и на первоначальные расходы по строительству». «Ты будешь строить дом? Сразу? Немедленно. Отгорожу участок и начну возводить домик. Небольшой. Команданта предложил взять на себя наблюдение за его сооружением. В Мангесеко есть все необходимое. Материалы, рабочие силы, были бы деньги для расплаты. Команданта уверяет, что здание можно построить быстро. Я хочу видеть дом до возвращения в Сан-Пауло, хотя бы стены. Пока меня здесь не будет, ты с ребятами сможешь им пользоваться. Элиза тоже». Она смотрит на сестру, смягчает голос. «Мне приятно, Перпетуа, что-нибудь сделать для моих племянников, поскольку у меня самой нет детей». «Ах, сестричка, какую радость ты мне доставила», — сказав это. Блестят затуманенные глаза, вибрирует пронзительный голос. «Мы еще поговорим об этом. С кем послать тебе деньги и ключи?» «С команданте. Он повезет сейчас людей на лодке в Агресте». Команданте не пришлось ехать. Все уместились в лодке Элиезера и в катере Пирике. Тиета огорчена. «А мне нужны эти деньги завтра рано утром. Постарайся прислать с кем-нибудь, кто поедет сюда». «Положись на меня, я устрою», — обещает Перпетуа. Тиета, уже повеселевшая, улыбающаяся, доверяет ей. «Плохое настроение развеялось», — констатирует Леонора, прощаясь. В момент, когда садились в катер у пляжа, компания под руководством Доны Кармазины симпровизировала шумную манифестацию. «Гип, гип, гип, гип! Ура, Антониетта, Антониетта!» В префектуре главный инженер в довольно плохом настроении информирует проявляющего нетерпение секретаря об изменениях в плане проведения линий электропередачи. Агресте неожиданно оказался включенным в список муниципиев, которые получат энергию от гидростанции Пауло Афонсо. Это уже само по себе абсурдно, но мало того, согласно срочному распоряжению самого президента компании, Агресте получает абсолютный приоритет. Необходимые работы будут начаты немедленно и завершены в кратчайший срок. Необъяснимое решение и привело их сюда, в этот ад, в воскресенье, день отдыха, они покрылись пылью с головы до ног. К тому же пришлось потратить много времени на поиски ответственного чиновника, с которым следовало переговорить. Главный инженер и его подчиненные явились не просто сообщить о сроках строительства. Есть одно загадочное обстоятельство, которое они хотели бы выяснить. Чем объясняется, что такой бедный и отсталый муниципий, префект которого явно сумасшедший, по нем плачет смирительная рубашка и отдельная палата в больнице, а президент палаты депутатов — древний старец, так почему Агресте сумел добиться изменения окончательно утвержденных планов, вступившего в действие графика строительства, обойдя богатые процветающие общины, которым покровительствуют известные политические деятели, занимающие высокие посты? Кто просил за Агресте? Не просил, а заставил. Назовите, пожалуйста, имя этого лидера, обладающего таким весом, этой столь выдающейся личности, могущественного и влиятельного лица, важной персоны, способной совершить такой подвиг. Несомненно, он должен обладать действительно большим могуществом. Однако Асканио хранит молчание, чтобы не ухудшать и без того дурное настроение инженеров. Он скромно улыбается. Перейдем к тому, что интересует нас, к датам и срокам. В одиночестве на вершине дюны лежит девчонка из Агресты, пастушка-кос. Неумолчный рокот волн, особый запах моря,